Больше чем 17 храмов были посвящены Аполлонию в различных частях империи. Почти дюжина римских императоров опасалась или почитала этого героя. Такие императоры, как Веспасиан 69-79 годы, Тит 79-81 годы и Нерва 96-98 годы, были до их возвышения к трону друзьями и поклонниками мудреца из Тианы, в то время как Нерон 54-68 годы и Домициан 81-96 годы его опасались. Столетия спустя, в знак высочайшего почтения, император Септимий Север 193-211 годы установил статую Аполлона в своей галерее божеств в Пантеоне, в то время как его сын, император Каракалла, 211-217, почтил память об Аполлонии часовней. Лампридий, который жил в III веке, сообщает, что император Александр Север 222-235 годы поместил статую Аполлония в святилище рядом с Орфеем. Лосев писал, что об Аполлонии упоминают Апулей около 124 года нашей эры, Лукиан около 120-190 годов, Дион Кассий около 160-250 годов нашей эры и многие другие более поздние авторы, в том числе и Ориген, умерший в 254 году. Все они говорят о нем как о философе, маге и провидце. Из разных источников известно, что Аполлонию принадлежали сочинения о жертвах, жизнеописание Пифагора, о гадании по звездам и много писем, 97 писем, авторство которых приписывается Аполлонию, А. В. Примечание: Афанасин, статья «Аполлоний Тианский», новая философская энциклопедия в 4 томах. Отрывки из этих сочинений приводятся у Порфирия, Ямблиха и Евсевия. Примечание: Лосев, «История античной эстетики», поздний эллинизм. Вописк в 250 году, то есть на столетие ранее, Филострата написал, что «если я стал все больше и больше верить в добродетели величественного Аполлония, то это потому, что после собрания сведений от наиболее серьезных людей я нашел подтверждение всем фактам в книгах Улпианской библиотеки». Флавий Вописк, Аурелиан. О жизни и учении Аполлония мы знаем в основном благодаря Флавию Филострату-младшему, около 170-244-49, который по поручению императрицы Юлии Домны и на основании имеющихся у нее архивов составил пространное жизнеописание Аполлония в 8 книгах. В ряду источников Флавий называет записки Домида из Ниневии, личного секретаря Аполлония, труд Максима Эгийского, «Совещание Аполлония», а также сочинение Мойрогена в 4 книгах, которому Флавий доверять не советует. Сочинение Флавия было использовано впоследствии неоплатоником Гиероклом в целях полемики с христианством и заслужило ответный трактат Евсевия Кесарийского против сочинения Филострата об Аполлонии Тианском и по поводу проведенного Гиероклом сравнения между ним и Христом. В новой философской энциклопедии 2000 год отмечается, что у Флавия Филострата Аполлоний превращается в реформатора учения Пифагора, вершителя судеб Римской империи, неустанного борца с тиранией, противостоящего Нерону, вдохновляющего Веспасиана, победившего в открытом судебном прении неправедного Домициана и спасшего тем самым будущего императора Нерву от неминуемой гибели. Легендарное происхождение Аполлона от Аполлония, от бога Протея, дополняется не менее удивительной историей о его загадочном исчезновении и посмертных деяниях. Божественное происхождение Аполлония подтверждается у Флавия его многочисленными пророчествами и исцелениями. Примечание. Афанасин, статья Аполлоний Тианский. Филостратову биографию Аполлония не разрешали издавать в Европе до 1501 года, когда Эльдус напечатал первое в Европе латинское издание. За ним последовали итальянские и французские переводы, а в 1680-м Блоунт сделал английский перевод. Примечания Блоунта к книге Филострата вызвали такой протест, что в 1693-м церковь ее поспешила запретить. В своих примечаниях Блоунт указал, что «мы должны или признать правду чудес Аполлония, которые аналогичны чудесам Иисуса, или, если чудеса первого невозможны, то нет оснований верить в чудеса и второго». Столетием позже примечание Блоунта было переведено на французский язык энциклопедистами.